Во-первых, вами очень интересуется полицмейстер. Сегодня он меня минут 20 допрашивал, и все вопросы как-то замыкались на вашем учреждении. Кто-то у вас тут умер, да? Короче, я сказал, что ничего не знаю и не желаю знать, но отвязался от него с трудом. Так что имейте в виду, на всякий случай. А во-вторых, вот с ним неприятность случилась, прямо при мне. Что именно? Пятималь, сказал Март. В 84-м меня контузило, и где-то с 86-го началось. И вот за последние дни раз 5, наверное. А самит применяли? Спросил Петцер. Да, вздохнул Март. Или ронтон? Это одно и то же. А мне казалось, ронтон сильнее, сказал Март. Самовнушение, усмехнулся Петцер. Импортный препарат, упаковка красивая. Держите. Он протянул Марту коробочку с таблетками. А феназепам есть? Спросил Март. Есть. «Дать? Если можно, конечно». «Всем все можно», – отозвался Петцер. В столе, где он искал, лекарства не оказалось. «Сейчас принесу». И он вышел. «Странный сумасшедший дом», – заметил Март. «Да», – вмешался Тригас. «А ты чего ожидал?» «То есть как чего? Это же нормальные люди». «Поговори на эту тему лучше с Петцером. Он тебе объяснит, кто нормальный, а кто нет». Вошел Петцер, подал Марту еще одну коробочку. Лицо его было озабоченным. «Доктор», — сказал Тригис, — «вот сударь интересуется, насколько ненормальны ваши пациенты». «Абсолютно ненормальны», — пробурчал Петцер. «Кто же в здравом уме станет читать вслух иностранных поэтов, да еще при посторонних?» «Нет, серьезно», — сказал Март, — «вы что, их так хорошо лечите?» «Их очень плохо лечат». Родственники не настаивают на интенсивном лечении, понимаете ли. То, что вы видели, это результат плохого лечения, еще худшего воспитания. «Ай да, Леопольд», – подумал Март. «А я-то думал, только коньячок да девочки». «И еще», – не унимался Тригас, – «не из любопытства, а чтобы не навредить ненароком. Что у вас тут случилось?» «Да бог его знает», – ответил Петцер. «На территории нашли труп». Кто такой, от чего помер, неизвестно. Даже вскрытие ничего не показало. Сначала думали, наркоман, хотел поживиться. А разве бывает так, чтобы на вскрытии ничего не было? Знаете, я тоже думал, что не бывает. Задумчиво протянул Петцер. Но прилетал эксперт из столицы, специально вызывали. А мы потом с ним немного потолковали. Так вот он говорит, что существуют яды, не оставляющие никаких следов в организме. И что ядами этими сильно интересуются. Армия и контрразведка. «Куда же суется наш бедный полицмейстер?» – сказал Тригас. «Давайте его хором пожалеем», – подыграл Март. «Знаете что?» – посмотрел на них Петцер. «Если вы не торопитесь, то подождите меня немного. Мне два дела надо сделать, это на полчаса. А потом вы меня отвезете в город, хорошо?» «Разумеется», — согласился Тригас. «Тут вот газеты и журналы», — сказал Петцер. «Я быстро». «Юхан», — произнес Март немного погодя, — «ты об этом молчал всю дорогу?» «Не только», — ответил Тригас неохотно. «Он мне показывал фотографии, не знаю ли я кого. И там была одна, которая никак не могла к нему попасть. А она попала». Вот я и думал. Все равно. Я с этими небольными ничего не понимаю. Что тут непонятного? Рассердился Тригас. Ну что тут можно не понять? Отсидеться, переждать. Частная собственность, полиция или там гражданской гвардии вход заказан. А общественность сумасшедшими брезгует. Через полчаса, как и обещал, Петцер вошел, с отвращением содрал себя залитый чем-то халат, больничные брюки и рубашку. Бросил их в угол, оделся в цивильное. Встал у двери и, явно заставив себя улыбнуться, сказал: «Я готов, господа». Господа послушно поднялись и пошли к выходу. В воротах Петцер пропустил их вперед и еще потолковал о чем-то с охранником. По дороге Тригас опять молчал. А Петцер пытался играть прежнего ресторанного Петцера, но у него плохо получалось. Его высадили у почты и свернули к отелю. В отеле царило необычайное оживление. Швейцар и, кажется, официанты из ресторана переносили вещи постояльцев с первого этажа на второй.